Глава 11. Энолия. В замке барона не оказалось. У прислуги удалось выяснить, что он вернется ближе к вечеру. Я сидел в своей комнате, разложив на столе принадлежности ухода за пистолетом. Пистолет лежал тут же, вычищенный, смазанный, притягивая взгляд совершенством линий и изяществом отделки. Вошел Анри. Вид у него был как нельзя более довольный. Кивнул головой, приветствуя и одновременно спрашивая, как прошли переговоры. Я кратко объяснил ему ситуацию, нисколько не удивляясь, что ему известно и о диких, и о моей встрече с ними. Его способность добывать информацию поражала меня постоянно. Затем он немного прошелся по моим способностям быстро заряжать оружие. Тогда я предложил ему посостязаться, чем немало удивил его. Конечно же, он согласился, поставив на кон серебряную монету достоинством в 0,5 кроны. Я увеличил ставку вдвое. Анри поддержал ее с еще более озадаченным видом. Немногим ранее мне попался на глаза лист бумаги, натолкнувший меня на интересную мысль. На Земле в период расцвета кремневого оружия патроны в армии изготавливались из бумаги. Собственно, это были даже не патроны, а бумажные свертки из пороха и пули. Существовала даже официальная команда «Куси патрон». Я вспомнил этот факт и свернул несколько штук на пробу. Все они лежали на столе, как будто дожидаясь именно такого момента. Анри не мог знать этого и потому не смог сдержать удивление, когда я стал настаивать, что смогу зарядить оружие быстрее, чем он. Взяв в одну руку патроны шомпол, а во вторую пистолет, я принялся наблюдать за его легкими отточенными движениями. Калайн никогда не пользовался меркой для пороха. При его опыте это совершенно не нужно, а засыпал прямо из пороховницы. Подождав, пока он закончит, я деланно зевнул, надкусил патрон и высыпал порох в канал ствола. Затем одним движением шомпола вогнал пулю. Бумага, в которую она была завернута, и послужила пыжом. Потом, стащив прямо у него из-под носа пороховницу, я насыпал порох на полку и положил пистолет на стол. «Все. Господин барон, не откажите в любезности. Я люблю новенькие блестящие монеты». Челюсть у Анри на секунду отвисла, затем он нашелся. «Если это еще и выстрелит, я признаю, что проиграл». Мы отправились на небольшую тренировочную площадку, устроенную во внутреннем дворике замка, захватив по пути пару глиняных горшков. Водрузив их на специально вкопанные столбики, отошли метров на 10. «Прошу вас, господин Декоин, продемонстрируйте ваш метод», — шутливо произнес Анри. Свой пистолет он держал, положив ствол на плечо. Пожав плечами, я взвел курок и опустил пистолет со стволом в землю. Нажимая на спуск, резко поднял пистолет и направил ствол на горшок, в душе боясь промахнуться. Времени, затраченного на воспламенение затравки, а затем и самого пороха в стволе, вполне хватило для поднятия пистолета и наведения его на цель. Пуля попала точно в горшок, разнеся его на мелкие осколки, что и неудивительно при таком калибре и малой скорости полета пули. Анри, продолжавший стоять спиной к мишени с пистолетом на плече, выстрелил прямо из этого положения, нажав на спуск большим пальцем, не забыв, однако, прикрыть правое ухо тыльной стороной ладони левой руки. Мастер, что еще сказать? «Браво, браво, господа! Отличная стрельба!» — услышали мы голос неизвестно откуда появившегося Марона Крейга. Барон находился в неплохом настроении, и я решил не откладывать разговор ни на секунду. Услышав мою просьбу, Крейг на секунду омрачился, но затем лицо его прояснилось. Да, эти люди, кот и ворон, лучшие у него, и он надеялся продлить договор. Но учитывая то, что мы успели для него сделать, он не станет чинить нам препятствий. Он понимает, что задача, стоящая перед нами, трудновыполнима, если не сказать больше. Я предложил выплатить неустойку, но барон отказался. Мне с трудом удалось оставить выражение лица равнодушным, хотя внутри у меня все ликовало. Эти бойцы стоили десятка солдат, и нам удалось их заполучить. Мы никогда не говорили с бароном о цели нашего путешествия, но здесь и без слов все было ясно. Слухи о золоте в горах ходили постоянно, и время от времени появлялись подобные нам авантюристы с подробными картами и схемами. Никому еще не сопутствовала удача. Многие искатели приключений пропадали бесследно. Часть их выкупали у степняков родственники, кого-то находили мертвыми. Но никто не возвратился с золотом. Все это мы узнавали вечерами, общаясь после ужина с бароном и его приближенными. Крейг оказался интересным собеседником, много знающим о местных реалиях. Его рассказы не повергали меня в уныние. Помимо подробной карты, я сам видел пару самородков, один совсем маленький, но зато другой весом более килограмма. Сегодняшний вечер практически ничем не отличался от предыдущих, проведенных в замке барона. Мы разговаривали, шутили, пили превосходное вино. Я исполнил несколько песен, а Энолия меня не замечала. Словом, все как обычно, с одним исключением. Каллайн отсутствовал. Наконец, все отправились спать. Я прилег на постель, в очередной раз обдумывая предстоящий путь через степи. С легким скрипом приоткрылась входная дверь, и в комнату вошла Энолия. Остановившись возле входа, девушка произнесла: «Артуа, я согласна». «Ну что ты будешь с ней делать?» Я вскочил с постели, подошел к ней, лихорадочно обдумывая свою дальнейшую линию поведения. Лучше бы я не подходил. Горевшая свеча давала достаточно света, чтобы разглядеть красивые глаза, линию пухлых губ, высокую грудь, отчетливо видимую через легкую ткань одежды. Я почувствовал одурняющий аромат молодого женского тела и пряный запах ее волос. Мои руки, помимо моей воли, обняли девушку за плечи. Энолия оказалась пылкой и опытной любовницей. Отдавалась страстно и самозабвенно. Я старался приглушить ее крики поцелуями, но мне не всегда это удавалось. Позже, немного успокоившись и отдышавшись, мы лежали на смятых простынях, обнявшись. Я гладил горячее бархатистое тело Энолии, ощущая упругость груди, прижавшейся ко мне, и чувствовал себя замечательно. Все тревоги, проблемы и заботы отступили на задний план. Исчезли в море нежности, которую я испытывал к девушке. Энолия приподнялась на локте, посмотрела на меня с неким торжеством и сказала, водя пальчиком по моей груди: «А ведь я добилась того, чего хотела». Вместо ответа я осторожно положил ее на спину и нежно поцеловал в губы. Мы до утра не давали друг другу сомкнуть глаз, загораясь желанием вновь и вновь, растворяясь в друг друге, понимая желание без слов, словно были знакомы целую вечность. Энолия ушла, когда уже совсем рассвело, задержавшись в дверях на секунду и одарив таким взглядом, от которого чувство гордости переполнило меня до самого предела. Я спускался к завтраку, еще переживая события ночи, когда в коридоре, ведущем к лестнице в обеденную залу, нос к носу столкнулся с Анри. Вид у него был еще тот. Бледное лицо, темные круги вокруг глаз. На меня нахлынуло запоздалое раскаяние. Как же так? За всю ночь я ни разу не вспомнил ни о нем, ни о его чувствах к Энолии. «Судя по твоему внешнему виду, крепость пала», — сказал он. «Анри, я...» Но он перебил меня. «Артуа, нет необходимости ничего говорить и объяснять подробности», — сказал он с непонятным выражением в глазах. Я с тревогой ждал продолжения разговора. «Лисия, служанка Энолии, все мне рассказала. И о попытках взятия крепости штурмом, и об ее осаде. А о том, что крепость пала, написано на твоем лице. Кстати, Лисия очень милая и очень ласковая девушка. Так что, брат...» Анри хлопнул меня по плечу и подмигнул. «Не принимай все близко к сердцу. Ты продержался сколько смог. Боюсь, на твоем месте я бы вывесил белый флаг гораздо раньше. Пойдем и съедим за завтраком побольше мяса. Такие битвы требуют немало сил». Он хохотнул. Я с облегчением выпустил воздух из легких. «Пойдем, пойдем, Артуа, и спасибо тебе». «За что спасибо?» — удивился я. «Понимаешь, Артуа, даже боюсь ставить себя на твое место. Кстати, я должен извиниться перед тобой за то, что не смог рассказать все это еще вчера вечером, но, к сожалению, приехал поздно. У меня была встреча с одним человеком, и теперь мы сможем внести некоторые коррективы в наш первоначальный план. Поговорим об этом позже, время терпит, а я чертовски хочу есть». Когда мы с Нектором вошли в уже знакомую корчму, Кот с Вороном ждали меня, расположившись за тем же столом, что и вчера. Усевшись за стол и дождавшись Илою, я заказал жареную рыбу, свиные колбаски, зелень и пиво. Сам небольшой ценитель пива, я в полной мере оценил искусство местных пивоваров. Мои собеседники не отставали от меня. Уничтожив на столе все, что можно было съесть, и заказав еще один кувшин пива, мы, наконец, приступили к главной теме нашего разговора. Барон Крейг уже подходил к диким, так что разговор шел о деталях нашего сотрудничества. «Господин барон, мы здесь посовещались с Вороном и по здравому размышлению пришли к выводу, что если существует такая возможность, имеет смысл вооружить нас обоих дополнительной парой пистолетов», — начал кот. Ворон кивнул в подтверждении слов напарника. «Интересно он строит фразы», — подумал я и взглянул на Нектора. Немногим ранее, когда мы только въезжали в Драгаунд, я распорядился попридержать часть трофейного оружия в расчете как раз на такой случай. Нектор кивком головы подтвердил существование такой возможности. «Хорошо. Вы оба получите по паре пистолетов. Есть что-нибудь еще, в чем вы испытываете нужду? Может быть, с оружием или снаряжением?» «Нет. С остальным все в порядке. Разве что мы хотели бы получить задаток». Кот вопросительно посмотрел на меня. Отсчитав нужную сумму, я пододвинул два небольших столбика серебряных монет к диким. Когда монеты исчезли со стола, я облегченно вздохнул. Все. С этого момента договор считается заключенным, и они поступают под мое начало. Правда, осталось два момента. «Вот теперь у меня к вам есть одна маленькая просьба и одно очень большое предложение. Начнем, пожалуй, с просьбы. Вы отличные опытные бойцы с очень высоким уровнем подготовки, а мои парни в военном деле новички. А повоевать нам придется, это вне всяких сомнений». Кот коротко хохотнул. «Разделать под орех вайхов численностью раз в пять больше?» «Стечение обстоятельств и немного везения», — возразил я. «В моем отряде только двое имеют реальный опыт боевых действий. Это Нектор и Шлон. Еще я и барон Анри Каллайн, но наш опыт довольно специфический. Так вот, в связи с этим у меня к вам просьба. В меру возможности прошу вас заняться подготовкой моих людей. Подсказывать, показывать. Приказать не могу, сами понимаете. Но учитывая то обстоятельство, что наши жизни зависят друг от друга, теперь выслушайте предложение. Торопить с ответом не буду, времени подумать у вас будет предостаточно до самого возвращения в столицу. К тому времени мы сможем приглядеться друг к другу и оценить. Так вот, дело в следующем. Мне нужны люди. Люди толковые, хорошие, верные. Пока что мой отряд — это все, что у меня есть. Поэтому после возвращения я сделаю вам предложение продолжить службу у меня. Прослужите 5 лет, получите достаточную сумму в золоте, чтобы начать новую жизнь, не заботясь о средствах к существованию. Прослужите 10, я куплю вам дом с садом в любом месте империи, а вознаграждение, естественно, удвоится». Дикие переглянулись между собой. Иметь собственный дом — мечта любого служаки, полжизни проведшего по казармам и гарнизонам. «В чем будет заключаться служба?» — задал вопрос кот. «Все то же, к чему вы привыкли, но ничего, что пойдет вразрез с вашей совестью. Я не хуже вас понимаю, что это преждевременный разговор, но хочу, чтобы вы видели перспективу. Теперь поговорим о делах насущных. Пистолеты получите у Пилая и сегодня же переедете на постоялый двор. Познакомитесь с остальными, осмотритесь, оцените людей. Возникнут вопросы или просьбы — обращайтесь к Нектору. Выходим послезавтра еще до рассвета. И последнее. У меня на родине говорят слово «серебро», а молчание «золото». Надеюсь, понятно, о чем я?» Распрощавшись, я расплатился с Илоей и вышел во двор. Илоя уже не производила на меня такого впечатления, как вчера, когда в крови бушевали гормоны. Привлекательная девушка и всего лишь. Мне же пора в замок, необходимо поспать хотя бы пару часов. Ночь предстояла жаркая, отдых мне не повредит. Мы выехали, как и планировали, задолго до рассвета. Энолия в эту ночь заснула рано, чем помогла мне избежать сцены расставания. Я осторожно встал, поцеловал девушку, поправил на ней покрывало, оделся, стараясь не шуметь, полюбовался ее лицом и стройной ножкой, высунувшейся из-под одеяла, снова поцеловал и спустился во двор, где уже ждал Проухв с оседланным вороном. Наш отряд двигался вдоль самой кромки леса, что высился по левую руку. По правую простиралась степь, уходя к самой линии горизонта. 10 всадников, 4 вьючные лошади. От телеги, как и планировалось, мы избавились в Драгаунде, переложив необходимые вещи и припасы в черезсидельные сумки и вьюки. На правом боку одной из вьючных лошадей мы приторочили Прошкину пищаль. Сам он в новенькой одежде занимал привычное место чуть позади, слева от меня. Справа, бок о бок со мной, ехал Каллайн. Впереди головным дозором двигались Нектор и Шлон. За мной следовал Амин. За ним четыре наших лошади, везшие груз под присмотром Пилая и Кадьена. Замыкали нашу маленькую колонну Ворон и Кот, представляющие собой грозное зрелище. Оба на могучих конях, в кирасах и шишаках, с ружьями за спиной и пиками в руках. Кроме того, каждый имел по четыре пистолета и по две тяжелых кавалерийских сабли. И Кот, и Ворон оказались обоерукими бойцами, то есть могли рубиться, держа в каждой руке по сабле. Накануне мы с Анри внесли изменения в маршрут нашего путешествия. Человек, с которым встречался Каллайн, подсказал ему неглупую мысль. Нет необходимости пересекать степь напрямик, как первоначально планировалось. Слишком велика вероятность наткнуться на степняков. По новому плану мы потеряем 2, максимум 3 дня, следуя вдоль леса, в котором при необходимости легко укрыться. Зато приобретаем возможность пересечь степь за дневной переход, оказавшись в самых предгорьях. Первый день пути прошел спокойно. Нам никто не повстречался. Нас самих, едущих на фоне леса, заметить со стороны степи довольно проблематично. Мы довольно рано остановились на ночлег, выбрав местом стоянки небольшую полянку с пробегающим невдалеке ручьем. Шлон принялся кашеварить, чему мы все очень обрадовались. Готовил он вкусно. Остальные в ожидании ужина занимались кто чем. Ворон, правивший за сапожный нож, закончил занятие и встал. Он взял в руки болот проухва, прислоненный к дереву, повертел его немного, проверяя балансировку, и, поманив заинтригованного Прошку, направился к краю поляны. Мы все заинтересованно смотрели в его сторону. Ворон остановился, взял болот посередине и показал нам такое, от чего мы все пришли в восхищение. Болот ожил в его руках. Не принимая вычурных поз и не совершая акробатических прыжков, Ворон делал то, за что уважают диких друзья и боятся враги. Скупые экономные движения, использование инерции оружия — все пошло в ход. Вот колющий удар сменяется сбивом. Сбив переходит в рубящую атаку по широкой дуге, и тут же болот прикрывает древком голову Ворона, чтобы уже через долю секунды снова атаковать длинным выпадом. Все смотрели на работу Ворона, затаив дыхание. Настоящий мастер, ничего не скажешь. Закончив демонстрацию, Ворон подозвал Проухва к себе и начал что-то объяснять, наглядно показывая технику владения болотом. Прошка внимал ему, брал оружие в руки и пытался повторить движение Ворона. Все, процесс пошел. Дикие откликнулись на мою просьбу, и это не может не радовать. Поужинав, мы легли спать, не забыв выставить караулы. Я долго ворочался. Сон не шел. Вспоминалась Энолия, ее ласковые руки и горячее тело. Промаявшись с полчаса, уселся рядом с догорающим костром. На своем ложе заворочился Прошка. Я жестом успокоил его. «Спи, все нормально. Мне нужно побыть одному». Игра света на углях завораживала. Мысли плавно перетекали с одной темы на другую. «Зачем мне все это надо?» — думал я. Опасности, ночевки у костра, подгоревшая каша, непрожаренное мясо и кислое вино. Мне вполне хватит доходов с подаренного имения. Найду милую девушку, женюсь, пойдут дети, обязательно дочка и обязательно сын. Буду растить их, воспитывать. Вечерами будем сидеть с любимой женой на террасе в удобных креслах, смотреть на догорающий закат и целоваться. Накоплю денег, куплю домик с фруктовым садом у самого моря, лодочку с парусом. Море. Оно всегда такое красивое. И когда ласково плещется возле твоих ног, и когда бьется в ярости пенными валами. С этими сладкими мечтами я и уснул, подложив под голову седло. Утро выдалось прохладное. Ночью выпала роса, покрыв траву и листья деревьев капельками воды, переливающимися всеми цветами радуги в лучах восходящего солнца. Позавтракав, мы отправились в дальнейший путь. Я специально не стал поднимать людей еще в потемках. Первый ночлег после отдыха у Крейга. Пускай втягиваются. За световой день мы успели отмахать порядочное расстояние. не останавливаясь привалом и перекусывая на ходу. И снова ужин у костра, ночлег, подъем, бесконечный день в седле, который, казалось, никогда не закончится. Мы двигались почти строго на юг, и на исходе четвертых суток ландшафт начал понемногу меняться. Лес становился все реже, степь местами теряла густой травяной покров и напоминала пустыню. На шестой день мы достигли места, откуда наш путь лежал через степь. Человек, с которым разговаривал Анри, подробно объяснил, где именно мы должны повернуть на запад. Пики двух гор, той, что повыше и подальше, и другой пониже и поближе, должны оказаться на одной линии. Последние два дня со времени появления гор на горизонте мы с нетерпением ждали этого момента. И вот он настал. Лес в этом месте оказался совсем чахлым, да и воду, чтобы напоить лошадей, мы отыскали с трудом. До заката оставалось еще часа четыре, но я принял решение остановиться на ночлег, а утром, перед самым восходом, продолжить движение к теперь уже близким горам. Степь здесь совсем напоминала глинистую пустыню с редкими островками чахлого кустарника. В принципе, кочевники должны пренебрегать этим участком степи. Здесь даже неприхотливых овец трудно прокормить. Но ближе к горам протекает река. А где вода, там и трава. Там-то и существует наибольшая вероятность встретить кочующие племена вайхов. Все оставшееся время до заката солнца мы посвятили подготовке к переходу, мелкому ремонту снаряжения и просто отдыху. Шлон приготовил неплохой ужин. Еще по дороге Нектор умудрился добыть парочку крупных степных птиц, не умеющих летать, но быстро бегающих. Шлон запек их в глине. Я разрешил достать кожаные меха с вином, но на предложение Шлона употребить под дичь что-нибудь более крепкое, ответил, что эликсира мало. В следующий раз мне нечем будет лечить его дурную голову. Кстати, он, наконец, поменял свою челму на форменную егерскую шляпу, оставшуюся у него еще со времен службы. На розовую плешь, образовавшуюся после удара саблей, Шлон зачесал отросшие за время пути волосы. Нектор, желая подшутить над приятелем, предложил ему на выбор содрать остальную кожу с головы, либо же приклеить кусок овечьей шкуры с шерстью на место плешины. На это Шлон резонно заметил, что волосы на голове отрастут, а клочок кожи с шерстью необходимо приклеить Нектору на подбородок. И с гордостью погладил свою кудрявую бородку, изрядно отросшую за время похода. У Нектора на месте бороды действительно было сплошное недоразумение, которое он категорически отказывался сбривать, несмотря на постоянные шутки друга.